Глава 45. Беседа. Что такое шатер? Походное временное жилище. Но обстановка внутри была ярко освещена и смотрелась. Я снял очки с функции прибора ночного видения и пару секунд моргал, привыкая к свету. Да, почти по-домашнему уютный. Сразу было видно, что хозяин не привык себе отказывать в удобствах, но вынужден нередко путешествовать. И первое, что я отметил, ровный добротный пол из заструганных досок. Почему-то мне казалось, что в шатрах пола быть не должно. В лучшем случае что-нибудь постеленное прямо на землю. Здесь же был устроен натуральный подиум, пусть невысокий, но я все равно вынужден был войти в него по двум ступенькам. На подиуме уже был разбит непосредственно сам шатер. Вдоль матерчатых стен располагались два резных деревянных шкафа. В центре стоял, пусть небольшой и раскладной, но полноценный стол и резные стулья с высокими спинками. За раскладной ширмой угадывалось место для отдыха. Но причин предположить, что там раскладушка, не имелось, так как я смог видеть заднюю спинку кровати. Да, тоже резную. Мне сразу стало за самого себя стыдно. Ведь я ленился разбить даже ту палатку, которая у меня имелась, проводя почти все ночи в единстве, под открытым небом, открытой всем ветрам. Ночь прошла, и ладно. Выживал, а тут... Тут жили, и жили красиво. Уютно даже. Что же, красиво жить не запретишь. Но не это я ожидал увидеть внутри шатра. Однако больше, чем присутствующие в шатре, меня заинтересовала карта, лежавшая на столе. Такая старинная, винтажная, нарисованная на бумаге или на пергаменте. В определениях такого я не силен. Но ведь это не главное. А что главное? Правильно. То самое, что на ней изображено. А изображено там было очень немало. С красивыми изображениями, надписями и заметками. Прямо на бумаге карты, или на чем там она была изображена, были расставлены различные флажки, искусно вырезанные из дерева солдатики и фигурки гипоптеров. Возможно, что командир этого подразделения и не видит никакой проблемы в том, что я увидел карту. Но когда еще представится возможность увидеть, как выглядит регион, куда я попал? Незамедлительно воспользовался функцией своего вокса и сделал несколько фотографий карты. Освещение давала металлическая сетка со светящимися камнями, подвешенная под потолком. Благодаря ей я хорошо разглядел сидящих у стола, и были они очень разными. Одним из них был Саам, который выглядел, да привычно. Несмотря на наряд, меч полуторный и гигантский пистолет. Капрал-ветеран смотрелся как человек. Он не мог похвастаться ни иным строением костей или нечеловеческим прикусом зубов. Мужик как мужик, разве что очень здоровый. Но это как раз и не вызывало вопросов. Мне почему-то казалось, что именно таким суровым и крепким дядькам в единстве выживать проще. Физическая сила и выносливость – аргумент, с которым сложно поспорить. Мой извозчик сидел у края стола и невозмутимо набивал трубку. Напротив Саама сидела высокая, длинноногая и юная девушка с молочно-белой кожей и волосами цвета вороного крыла. Густые волосы, собранные в простецкий хвост, черны настолько, что отливают фиолетовым цветом под цветом камней. Тонкие, аккуратные, симметричные черты лица. Гордая постановка шеи и нечеловеческий острый подбородок. Глаза большие, с красивым экзотическим разрезом. Их можно было бы назвать выразительными, если бы они не были такого светлого цвета, кажущиеся еще светлее, чем кожа, хотя это казалось невозможным. Одета она была в высокие кавалерийские сапоги, черный летный комбинезон, подчеркивающий изгибы изящной фигуры, и валую ливрею мундир, спереди заканчивающуюся под грудью, а сзади, примерно там, где заканчивается талия. На мундире блестело несколько золотистых значков. Ясно, что это военная форма, только непонятно, зачем в ней столько выпендрёжа. На поясе кожаная кобура под длинноствольный пистолет и несколько подсумков, но ничего длинноклинкового, лишь что-то вроде кинжала. Фрейм, выделивший девушку, был серым. С этим я уже освоился. Ранг дерева. Формально одинаковая ступень восхождения не помешала ей посмотреть на меня, словно на кучу гипоптеровских экскрементов, оказавшихся на редкость вонючими. Я задумался. Вторая женщина в копье, отправленном на разведку. Нет, у нас тоже женщины служили, но не в разведке, не в штурмовиках и не в линейных частях. В основном в тылу или обеспечении. Хотя, если ты восходящий, наверное, все гендерные различия по боку, кроме тех, что в штанах. Хотя, это не факт. Так что встретить женщину в мундире нет ничего удивительного и у нас. А тут есть возможность на равных тянуть военную лямку как мужчинам, так и женщинам. Третий присутствующий в шатре оказался не менее колоритен. Мужчина. Если бы я оценивал человека, то определил бы его возраст как ближе к 50. Черты костистого лица острые, хищные, взгляд холодных голубых глаз внимательный, цепкий. и без того тонкие губы сжаты в линию. Кожа отливала золотистым загаром. Распущенные светлые тонкие, словно льняные, волосы слегка вились и пребывали в беспорядке, словно он только что встал с постели. Офицер был высок, но не настолько, как гигант Суам, однако выше меня. По манере держаться угадывался командир. Сидел он расслабленно, оружие при себе не имел, ливрея мундир отсутствует, а летный комбинезон расстегнут на груди едва не до пояса. В его руках дымилась курительная трубка, но запах мне дал понять, что он, как и Саам, курит совсем не табак. Аугуст ван дер Кронк. Восходящий. Титул. Эрл. Соответствие термину 64%. Ранг. Серебро. Содержит звездную кровь. Серебряный восходящий. В основном у всех информация была скрыта, а Ви и Аугуст словно на показ ее выпячивают. Нужно и мне разобраться получше в настройках. Может, я смогу свою информацию тоже скрыть. Все, кроме Саама, изучающе смотрели на меня. Я, конечно, тоже в долгу не остался, но почувствовал себя неуютно. Даже винить их за то чувство превосходства, что они наверняка испытывают, не получается. Они офицеры на задании. А я непонятный, странно одетый с их точки зрения молодой мужик, к тому же заросший щетиной, случайно выживший в их мире и привезенный в их расположение капралом-ветераном. «Проходи, Кир, из небесных людей», затянувшись в очередной раз сладковатым дымом, сказал Кронк. «Присаживайся к столу и не откажи мне в беседе, Ювейн. Я Аугуст ван дер Кронк, а это Кленни ван дер Скардар. Сам это уже знаешь». Пока я отодвигал тяжелый стул и усаживался, пытаясь устроить зад, заметил срабатывание скрижали. Напрягся, но ничего не произошло. Может, девушка трубку прикурила Аугусту с помощью руны. «С удовольствием», – вежливо кивнул я. «Рад знакомству. Заранее прошу меня извинить за то, что могу нарушить правила вежливости, принятые у вас». «Это понятно», – беззлобно усмехнулся офицер. «Я сообщу, если ты что-то сделаешь неправильно. Чувствуй себя свободно, Ювейн». В момент улыбки, в общем-то, суровое лицо Кронка словно расслабилось и сделалось на какую-то секунду простым и приветливым. И я действительно расслабился после его слов. Даже испытал облегчение от того, что я наконец-то в обществе, пусть странных, но цивилизованных людей. Сам мне показался рубахой парнем. Аугуст – строгим, но справедливым отцом-командиром. А зазнайство красотки Кленни я нашел забавным и даже милым. «Кир, ты должен меня понять. Ты человек новый, а мое копье сейчас на задании. Ты не возражаешь, если мы с тобой познакомимся немножко поближе? Ты колонист ковчега Хельга?» Я улыбнулся этому приятному человеку. «Ты информирован лучше, чем можно было бы предположить», – заметил я. «Конечно, прекрасно понимаю опасения, но они излишни. Я не с Хельги, а с исследовательского крейсера Игир. Родился на Титане, служил в космической пехоте, пока не оказался здесь». Кленни и Аугуст обменялись взглядами.